Домашние спектакли. В павловское время в Москве особенно вошла в моду страсть к благородным спектаклям. Таких партикулярных спектаклей на неделе давалось по нескольку. По отзывам современников, особенно блистательны были домашние спектакли в имении Марфине, деревне графа Салтыкова. Театральные представления давались здесь в большой фамильной зале, а также еще в небольшом деревянном театре, построенном в саду и на открытом воздухе среди рощи, названной Дарьиной. Здесь поляна, состоящая из двух противоположно идущих отлогостей, образовала природный театр. Сцена заключалась в правильном продолговатом полукружии. Сам Карамзин приезжал сюда для постановки спектаклей и для этого театра написал пьесу под названием «Только для Марфина». В числе светских любителей, князей Белосельского и Козловского, известные впоследствии наши посланники, графа Чернышова и других, играл также Василий Львович Пушкин. В числе актеров, как сам рассказывает в своих воспоминаниях, подвязался и известный Вигель. На этом домашнем театре шли и оперы. Так известная в то время опера «Паизиелла», «Русские два охотника» и излюбленный в то время «Мельник Облесимова». Марфина с незапамятных времен принадлежала роду Салтыковых. Сюда из Москвы бежал от чумы в 1771 году граф Петр Семенович Салтыков, победитель Фридриха II. Здесь с того времени, потеряв доверенность императрицы Екатерины II, жил он не более года в опале. Граф Салтыков был очень любим солдатами и отличался храбростью на войне. У него было необыкновенно доброе сердце, в разговорах он отличался шутливостью. Сын фельдмаршала Иван Петрович отдал Марфина в приданое своей дочери, когда она вышла замуж за графа Григория Орлова. От него оно поступило к графам Паниным и от них уже к графу Мусину Пушкину.